Глава 18. Ко времени, когда я вернулся в Лэмбурн, все три мои дамы уже улеглись спать, и дом был погружен во тьму, не считая освещенного окна кухни. Что ж, все правильно, ведь я позвонил им из телефона автомата в Паддингтоне и предупредил, чтобы не ждали. Только тут я почувствовал, что страшно проголодался. Я взглянул на часы над микроволновкой. 10:50, и с 6 утра, когда в торопях я сживал на завтрак тост, во рту у меня не было ни крошки. Весь день прошел в таких нервах и беготне, что я не чувствовал голода и не думал о еде. Мама этого бы точно не одобрила. Я сунулся в холодильник Джен и приготовил себе толстенный сэндвич с сыром, а потом уселся за кухонный стол и сживал его, запивая апельсиновым соком. «Вообще-то день выдался неплохой», — решил я. «С работы меня пока что не выгнали, и я успел поделиться с Патриком своими подозрениями. Поверил он мне или нет, другое дело. Но теперь, естественно, он был просто обязан начать расследование и привлечь к нему Джессику Винтер, председателя надзорной комиссии, какого бы там мнения он ни придерживался о тактике моего поведения. Но станет ли от этого безопаснее? Если Грегори или кто-то еще пытался убить меня, чтобы не дать хода расследованию о болгарской инвестиции, тогда я вне опасности. Поскольку мое убийство лишь убедит всех, в том числе и полицию, что расследование стоит продолжить с удвоенной энергией. Однако есть, конечно, вероятность, что он сочтет, что ему нечего больше терять, и меня прикончат просто из мести. Как бы там ни было, придется скрываться еще несколько дней. Вторник выдался ясным и солнечным, что вполне соответствовало моему настроению. Поговорив с Патриком, я немного успокоился и даже почувствовал, что теперь можно будет куда-нибудь съездить, несмотря на то, что я лег спать последним, поднялся я первым. Спустился на кухню и стал готовить кофе, когда в дверях появилась Джен. «Уверен, что не хочешь съездить со мной в Даунс посмотреть на лошадей?» — спросила она. «Погода чудная. Торчать дома — просто грех». Я колебался. «Так и быть, одолжу тебе шляпу и солнечные очки», — со смехом добавила она, — «для маскировки». «Ладно», — сказал я, — «с удовольствием. Только сейчас отнесу кофе Клауди». «Времени у нас навалом», — сказала Джен. «Первую группу выпускают не раньше 7:30, да и потом мне надо прежде на них взглянуть. Будь готов где-то в 7:45, а позавтракаем после». Я взглянул на часы, было 7:05. «Ладно», — кивнул я, — «буду готов через 40 минут». Поставив чашки с кофе на поднос, я поднялся в спальню и присел на край кровати. «Доброе утро, Соня», — сказал я Клауде и нежно потряс ее за плечо. «Пора просыпаться». Она перекатилась на спину и зевнула. «А сколько сейчас?» 7, — ответил я. «Утро выдалось просто чудесное. Хочу поехать с Джен в Даунс, посмотреть, как она работает с лошадьми. А можно мне с вами?» — спросила она. «Я бы с удовольствием взял тебя. Вот только как самочувствие?» «С каждым днем все лучше», — ответила Клаудия. «И так хотелось бы...» Тут она вдруг умолкла. «Знаю, знаю», — сказал я. «Но все будет хорошо. Просто прекрасно, вот увидишь». Я наклонился, обнял ее и поцеловал. «Надеюсь, что ты прав», — прошептала она. Дамоклов меч под названием «Рак» бросал тень на каждый миг нашего совместного существования. Мы жили в каком-то подвешенном состоянии, и лично я думал, что чем скорее начать курс химиотерапии, тем лучше. Эти недели ничего не делания лишь способствовали росту раковых клеток в ее тканях. Так мне во всяком случае казалось. На мой взгляд, Нет на свете ничего более бодрящего для души, чем скачка в ясный, солнечный весенний день. И омрачало это состояние лишь тот факт, что я наблюдал за лошадьми из Лендровера Джен, а не находился в седле. Господи, до чего же мне хотелось оказаться в седле, ощущать под собой полтонны живого веса породистой скаковой лошади, галопировать по лугу, чтоб ветер бил в лицо и трепал волосы. Я с завистью смотрел, как конюхи Джен парами выводят скакунов из стойл, затем оседлывают их и вихрем взлетают на холм по направлению к нам. Одни так и стелются над землей, точно парят в воздухе. Другие идут в три четверти своей силы. От стука копыт по дерну. По коже у меня пробежали мурашки, сердце учащенно забилось. Как это все же жестоко и несправедливо, что из-за того рокового падения я лишен такого удовольствия. Впрочем, не следует падать духом, тут же укорил себя я. Ведь тогда я мог и погибнуть, а этого не случилось. Я не стал надевать предложенные Джен очки, но все же напялил на голову одну из фетровых шляп ее бывшего мужа, сдвинул как можно ниже на лоб и приподнял воротник куртки. Еще старался не подходить к лошадям слишком близко. Я сразу узнал нескольких старых конюхов Джен и старался особо не попадаться им на глаза с одной лишь целью, чтоб сюда за мной не заявился старший инспектор Флайт с наручниками. Клаудия подобных страхов не испытывала и пошла по траве поближе к лошадям. Я смотрел, как она стоит, освещенная лучами солнца, потом снимает шерстяную шапочку, встряхивает головой, и ее роскошные густые волосы тут же начинает развивать ветер. Много чего странного произошло за последние несколько недель. Я думал, что теряю ее, что она уходит к другому мужчине, а теперь боялся потерять ее из-за болезни. Рак, вне всякого сомнения, сблизил нас. Я любил Клаудию еще больше, чем прежде. И жить дальше я готов только ради нее. Так я сам себе пообещал. И она будет жить ради меня. Вот она обернулась ко мне и махнула рукой, пряди длинных блестящих волос прилипли к лицу. Я не видел, но точно знал, что сейчас она смеется от радости, от упоения жизнью. Я махнул ей в ответ. Через 2-3 недели эти роскошные волосы начнут выпадать. И она будет страшно этим удручена, но, по моему мнению, то была относительно небольшая плата за сохранение жизни и нашей с ней любви. После ленча я сел в машину и поехал позвонить старшему инспектору Томлинсону. Я решил, что после происшествия на стоянке у паба в Суиндоне звонить во время движения безопаснее. И вот я начал набирать номер Томлинсона, двигаясь на скорости 70 миль в час по автостраде М4 к востоку между Ньюбери и Ридингом. Но не успел я набрать номер, как зазвонил телефон у меня в руке. «Николас Фокстон», — ответил я. «Добрый день, мистер Фокстон, это Бен Робертс». «Да, Бен», — ответил я, — «слушаю вас». Отец передумал. Он согласен встретиться с вами и поговорить. «Отлично!» — радостно воскликнул я. «Когда и где?» Он спрашивает, не могли бы вы завтра вечером приехать на скачке в Челтенхем в качестве его гостя. Там состоятся забеги в Стипльчезе у Гунтеров, и отец забронировал ложу. Говорит, что будет рад переговорить с вами сразу после скачек. «А вы там будете?» — спросил я. «К первому забегу приеду, но потом мне придется уйти пораньше, вернуться в Оксфорд. У нас клубный обед». «А я могу перезвонить вам?» — спросил я. «Мне надо поговорить со своей невестой». «Привозите ее с собой», — тут же ответил он. «Там буфет, будет хороший ужин и число гостей не проблема. Тем более, что я уйду до подачи пудинга, так что еще много останется, — со смехом добавил он. Нет, ей-богу, нравился мне этот парень, Бен Робертс. Хорошо, — сказал я, — с удовольствием. Так один или вдвоем? — спросил он. Один точно, но, может, и двое. Ладно, передам отцу, он будет рад. Сами мы подъедем часам к 5. До встречи. И он повесил трубку. Я призадумался, разумно ли ехать в Челтенхэм. Ведь это вотчина старшего инспектора Флайта, и на скачках будет полно полицейских из Глочестершира. Но почему я должен их бояться? Ведь я никакого преступления не совершал. Затем я позвонил старшему инспектору Томлинсону. «Вы где?» — осведомился инспектор. «Страшный шум на линии». «Я на трассе», — ответил я. «И в машине у меня проблемы со звукоизоляцией». «На какой именно трассе?» «Разве это имеет значение?» — уклончиво ответил я вопросом на вопрос. «Используете систему громкой связи?» — не унимался он. Я не ответил. «Ладно», — сказал он, — «будем считать, что нет». «Вы что, собираетесь арестовать меня за разговоры по мобильнику во время движения?» «Нет», — ответил он. «Просто пытаюсь сократить наш разговор до минимума. Чего вам надо?» «Мне необходимо встретиться с вами и суперинтендантом Ирингом», — ответил я. «И еще со старшим инспектором Флайтом, если он, конечно, будет не против, и если обещает не арестовывать меня». «Где хотите встретиться?» «Вам решать», — сказал я. «Но постарайтесь, если можно, договориться на четверг». «Зачем вам нужна эта встреча?» — спросил он. «Хочу рассказать, за что именно убили Геба Ковака и почему ныне покойный стрелок с глушителем пытался прикончить меня». «А почему не сегодня?» — спросил он. «Или на худой конец завтра?» «Просто должен сперва кое с кем переговорить». «С кем?» «С одним человеком». «Я ведь уже говорил, оставьте расследование нам», — сердито произнес старший инспектор. «Я и собираюсь», — сказал я. «Именно по этой причине хочу встретиться с вами и суперинтендантом». «Но до этого мне нужно как можно больше узнать о болгарском проекте». «Ладно», — сказал он, — «договорились. Как с вами связаться? Оставьте сообщение на этот номер. Или же я сам завтра вам перезвоню». И я отключил телефон. Затем съехал с автострады на развязке у Ридинга. Описал круг и вернулся на ту же дорогу, только теперь поехал в обратном направлении к Ньюбери. Включил телефон и набрал номер конторы. Ответила миссис Макдаут. «Приветствую, миссис Макдаут», — сказал я, — «это Николас. Нельзя ли поговорить с мистером Патриком?» «Вы скверный мальчишка», — тут же укорила меня миссис Макдаут. В голосе ее звучали строгие учительские нотки. «Разве можно было так огорчать мистера Грегори? У него просто сердце разрывается». Я не ответил, лишь подумал про себя. «Чем скорее разорвется у него сердце, тем лучше». Молчал и ждал, когда она соединит меня. «Привет, Николас», — сказал Патрик. «Ты где?» «Почему?» — подумал я. «Мое место пребывания стало для всех навязчивой идеей». «В Ридинге», — ответил я. «Ты говорил с Джессикой?» «Пока нет. Сегодня утром сам начал просматривать этот файл. А позже собираюсь обсудить это дело с Грегори». «Смотри, будь с ним осторожней», — сказал я. «А ты будь серьезней», — парировал Патрик. «Клянусь, я серьезен, даже очень серьезен», — ответил я. «На твоем месте я бы поговорил сперва с Джессикой, а уж потом вы вдвоем с Грегори». «Ладно, посмотрим», — сказал Патрик. Патрик и Грегори были партнерами долгие годы, и Патрику следовало бы знать, чтобы убедить друга хоть в чем-то, задача практически невыполнимая. И, наверное, не стоило винить его в том, что он решил сперва все проверить сам, прежде чем обращаться к Джессике. «Оставь это мне», — решительным тоном произнес Патрик. «Ладно», — ответил я, — «валяй, действуй. Но завтра я позвоню узнать, как продвигаются дела». И я отключил мобильник и посмотрел в зеркало заднего вида. Никаких синих проблесковых маячков в поле зрения, никаких полицейских автомобилей. Я двинулся обратно в Лэмбурн. «Хочу домой», — сказала мама, когда я вошел на кухню. «И ты туда поедешь», — пообещал я, — «но прежде надо убедиться, что это безопасно». «Но я хочу домой прямо сейчас». «Скоро», — сказал я. «Нет», — театрально воскликнула она и подбоченилась. «Прямо сейчас». «К чему такая спешка?» — спросил я. «Мы торчим здесь уже бог знает сколько времени», — ответила она. «И потом я беспокоюсь о своем коте». «Вроде бы он не твой». «Да, не мой. И тем не менее я о нем беспокоюсь. И еще у меня завтра вечером заседание исторического общества, и я не хочу его пропускать». Не следует путать с женским институтом. Организация, объединяющая женщин, живущих в сельской местности. Даже Тони Блэр усвоил, в чем разница. «Ладно», — кивнул я, — «обещаю завтра же отвезти тебя домой». Она не слишком обрадовалась, но поскольку такси до дома было ей не по карману, пришлось смириться. Завтра так завтра. Я решил отвезти ее, а уже потом поехать на скачки. А потом за меня принялась Клаудия. «Хочу домой», — заявила она, когда я вошел в спальню. Она стояла возле кровати и складывала вещи в чемодан. «Что, с мамой поговорила?» «Может, и говорила», — ответила она. «Что значит это «может»?» Я так и не понял. «Дорогая», — начал я, — «на четверг у меня назначена встреча с полицией, там все и выяснится. Можем поехать домой сразу после этого». «Но почему нельзя было назначить на сегодня или на завтра?» «Потому что до того мне надо кое с кем переговорить. И я увижусь с этими людьми только завтра вечером на скачках в Челтенхеме». Она перестала складывать вещи и уселась на кровать. «Я этого не понимаю. Если человек, пытавшийся тебя убить, теперь мертв, к чему нам прятаться?» «Могут быть и другие», — ответил я. «Не хочу рисковать без необходимости, ты мне слишком дорога». Я сел на кровать рядом с Клаудией и обнял ее за плечи. «Но я здесь страшно скучаю», — жалобно сказала она. «И потом у меня кончились чистые трусики». «Ах, вот она в чем, истинная причина такой спешки». «Вот что», — сказал я. «Я обещал маме отвезти ее в Удмюнкоут завтра. Так почему бы нам всем не пообедать где-нибудь сегодня вечером, а завтра, сразу после ленча, поедем в Удмюнкоут вместе с мамой, и ты сможешь остаться у нее или поехать со мной на скачки. Что скажешь?» «Я не хочу на скачки». «Ладно, как хочешь», — сказал я. «Тогда останешься у мамы». «Ну, хорошо», — протянула она. «А куда поедем сегодня обедать?» «В какое-нибудь тихое, милое местечко, где подают хорошую еду. И туда, где меня не узнает кто-нибудь из местных». По рекомендации Джен мы отправились в гостиницу «Медведь» в Хангерфорде, где заказали роскошный обед в пивном баре и бутылку дорогого вина к нему. «Буду скучать без вас», — сказала Джен, когда нам подали кофе. «Приятно, когда в доме много народа. Приезжайте на Рождество. Обещаете?» Мама с Клаудией обещали, произнесли за это тост, подняв бокал из бренди. Напиток сделал свое дело. Мои дамы успокоились, и я благополучно отвез их, веселых и довольных, назад в Лэмбург, где они тут же улеглись спать. «Полицейские там будут?» — спросила Клаудия, когда до Вудменкоута оставалось несколько миль. Тот же вопрос я задавала себе с того самого момента, как согласился отвезти маму домой. «А мне плевать, будут или нет?» — откликнулась мама с заднего сиденья. «Прямо не терпится поскорее оказаться дома». «Если будут», — сказал я, — «то притворюсь водителем такси, доставившим пассажиров до дома». С этими словами я порылся в кармане и протянул Клаудию 20-фунтовую банкноту. «Вот, расплатишься со мной, и я сразу уеду. Ну, прежде, конечно, помогу выгрузить вещи, а позже позвоню вам со скачек». «Но ведь они могут узнать тебя», — заметила Клаудия. «Придется рискнуть, может, и не узнают». Но меня куда больше беспокоило другое. Не хотелось приехать и увидеть, что дом опечатан как место преступления. На крыльце висит лента с надписью «Полиция, не входить!» На всех дверях замки. Впрочем, беспокоился я напрасно. Приехав, мы не увидели ни лент, ни замков, ни полицейских. Единственное новшество заключалось в том, что над головами нависал провод, отходил от угла дома и крепился к телеграфному столбу на лужайке. Знак поспешной починки телефонного кабеля. Мама отперла входную дверь ключом, впустила нас. Все было как прежде. Никаких видимых признаков того, что всего неделю тому назад здесь произошла схватка не на жизнь, а на смерть. Впрочем, каждый из нас не удержался и взглянул на то место у подножья лестницы, где лежал стрелок. Никаких меловых линий, обводящих тело, никаких других признаков того, что здесь был труп. Ничего не говорило о том, что в доме имела место насильственная смерть. Полиция даже починила кухонное окно. На месте выбитой стеклянной створки красовался кусок фанеры. «Замечательно!» — произнесла мама фальшиво бодрым тоном, стремясь показать, что все нормально и ее ничего не угнетает. «Кто желает чашечку чая?» «С удовольствием!» — ответила Клаудия с плохо скрываемой дрожью в голосе. Винить их было нельзя. Стоило женщинам оказаться в коттедже, как сразу ожили страшные воспоминания о событиях недельной давности, и никто из нас не ожидал такого эффекта. «Когда едешь на скачки?» — спросила Клаудия. Я взглянул на часы. Начало четвертого, а первые 6 забегов были назначены на 5:30. «Часа через полтора или около того», — ответил я. «А во сколько у вас собрание?» — спросила маму Клаудия. «В 7:30, но обычно перед этим я еще захожу к Джон, и мы идем на собрание вместе». «Так когда вам надо выходить из дома?» — нервно спросила Клаудия. «Около 6:00», — ответила мама. «Обычно мы с Джон выпиваем перед уходом по рюмочке Шерри, вселяет бодрость духа», и она хихикнула, как школьница. «А когда заканчивается?» — не унималась Клаудия. «Обычно прихожу домой в 10:00, самое позднее в 10:30. «Как-то не хочется торчать одной дома все это время», — сказала Клаудия. «Знаешь, я передумала. Поеду на скачки».